Афина Свару, ловушки для души и машины амнезии перед смертью. Существуют ли они? Первоначально на английском языке, 2022 год. Госси, удаленные наблюдатели, определили местонахождение машины для амнезии души и обнародуют ее местонахождение примерно через 2 недели. Может быть, таигитяне смогут заскочить и демонтировать ее, чтобы человечество могло восстановить свою память. Это было бы здорово. Свару X, Афина, машина, ответственная за завесу забывчивости, не может существовать, поскольку забывчивость – неотъемлемая часть создания души, эго или личности, поскольку она дает ей рамки видимой ограниченности в море вечности. Но может существовать машина, которая вызывает еще большую амнезию, искусственно усугубляя ее, и даже генераторы пояса Ван Аллена могут быть такой машиной. Госсия, спасибо. Я также увидела вот это. Удаленные наблюдатели говорят, что душу пытают электрическим током, чтобы стереть воспоминания и имплантировать негативные программы, чтобы предотвратить пробуждение и соединение с источником. Какое лучшее средство от этого? Можешь что-нибудь прокомментировать по этому поводу? Свару X, Афина, вы не можете поймать душу в ловушку, потому что ловить нечего, это сам источник. Убираем все религиозные контексты, связанные с душой. Душа как суть индивидуума – это идея или группа идей, которые удерживаются как привязки самим источником, поскольку эта душа – просто часть источника, и она изолирована от других так называемых душ только произвольным или почти произвольным набором ограничений, идей, как сказано выше, и в контексте памяти, удерживаемой в связи с этими идеями или концепциями. То есть источник выбирает видеть из одной точки себя другую точку себя как Дженни. Поэтому не может быть чего-то, что можно поймать в ловушку. Вы не можете поймать в ловушку абсолют. Бесконечного Творца всего, что есть, было и будет. Однако, что можно сделать, так это навязать, используя некоторые средства. И обычно это делается с помощью так называемого физического тела, которое помогает удержать идею или сущность эго, или я, в мысли, что оно каким-то образом попало в ловушку. Таким образом, это душа эго-я, которую обманом заставили поверить, что она в ловушке. Это был бы единственный путь, и в тот самый момент, когда душа эго-я заметит это, тогда она вырвется из этой ловушки. И вам не нужно идти дальше, чтобы увидеть, что те самые идеи, которые дают нам всем идентичность личности, я-эго, это ловушки такого рода, которые я описала выше. Идеи питомцев, ограничения внутри целого. Вот и все. Душа эго «я» вечно трансформируется и вечно свободна. Госсия, почему так много людей говорят об этих машинах-ловушках, принудительном удалении памяти и так далее? Свару X, Афина, больше идей. Это можно делать с людьми, и это делается постоянно. Даже простой факт жизни на планете, особенно на Земле, даст вам иллюзию того, что вы в ловушке. И стирание памяти может быть сделано с помощью высоких технологий, потому что они могут изолировать мысли, и все, что им нужно сделать, это наложить суперчастоту, противоположную той, которой обладает эта мысль. Это инвазивно и совсем неэтично. Госсия, значит, это нельзя делать в развоплощенном состоянии? Или можно? Какие-то машины, отлавливающие внимание, когда мы умираем? Свару X, Афина, с другой стороны, они могут использовать уже существующую концепцию душа, эго-я, которой обладает развоплощенный человек. Технически это можно сделать. Но в основном это манипуляция восприятием этой души эго-я, а не реальная ловушка как таковая. Это может быть сделано в развоплощенном состоянии. Потому что пока кто-то держит душу эго-я, мертвую или нет, астральную или нет, она держит какое-то тело в любом случае. Эта душа эго-я является телом само по себе. Однако прямой ответ с более низкой точки зрения. Это гораздо легче сделать, когда индивидуальная душа эго-я находится в том, что вы бы назвали физическим телом. Сказав все это выше и приняв, что это может быть сделано, то, что они описывают на Земле, является лишь более земными концепциями, которые не происходят как таковые где-либо еще, и в основном являются лишь лучшей интерпретацией тех людей, которые говорят эти вещи, чтобы объяснить сложные предметы, которые они не понимают полностью. Госсия, хорошо, но я все еще в замешательстве. Извини, что настаиваю. Они делают это или нет после смерти? Ловушка для души? В том смысле, который ты описала, с помощью ловушки внимания, это делается? Если да, то каким именно образом? Свару X, Афина, не как таковая, это концепции, которые близки к реальности или близки к тому, что можно сделать. Основная ловушка души, как таковая при смерти, Классическая ловушка, относящаяся к принудительной реинкарнации, не происходит как с машиной, так и с дьяволом, держащим вилы. Это основные идеи самой души эго-я, которые заставляют ее хотеть реинкарнации. Единственная ловушка – это та, в которую попадает душа эго-я, основываясь на своих системах убеждений, которых она придерживалась, когда была жива. Идеи – это матрица, поэтому люди, умирая, забирают матрицу с собой, потому что то, что они прожили и пережили при жизни, сформировало их представление о душе эго-я, а значит, и о них самих. Поэтому именно они заставляют себя перевоплощаться, держась за свои идеи в виде привязанностей, от которых они не могут избавиться после смерти. Их нужно отпустить. Гуси, так почему же так много людей говорят об этом? Или удаленные зрители видят это? Свару X, Афина, Свару имеют привычку противоречить почти всем. Я думаю, то, что они видят, является искаженной интерпретацией того, что душа эго «я» навязывает себе. Госия, так может ли душа быть поймана в ловушку с помощью частоты М-поля? Свару X, Афина, только с помощью очень технологически продвинутой машины, капсулы погружения. Еще один разговор. Госия, недавно я увидела в интернете следующее. В результате войны в системе Ориона большое количество беженцев спасалось на Земле в течение многих лет. Их обычный переход на планету заключался в том, чтобы родиться там. В конце концов, власти Ориона послали своих представителей, чтобы превратить Землю в планету-тюрьму. Была установлена технология, которая стирает память субъекта после физической смерти, имплантирует ложные воспоминания, а затем возвращает субъекта в другой жизненный цикл человека, по сути, держа население под охраной без возможности легкого побега. Свару X, Афина, только в этом есть доля правды. Война с Альянсом Ориона привела к большому количеству беженцев, которые перебрались на Землю за большой промежуток времени. Обычная эмиграция на планету Земля началась в тот момент. Остальное — неправда, и я могла бы написать целое исследование, объясняя почему. Это только увековечивает то, что многие говорят на Земле, и в этом нет никакой правды. И это показывает невежество в отношении многих вещей, например, как память теряется или стирается, когда душа эго-я воплощается там. Машины, стирающие память, существуют, но их действие в основном временное, однако никто не применяет их на Земле в больших масштабах. Завеса забывчивости на Земле при попадании на нее является естественным явлением, вызванным частотным несоответствием между высокочастотной душой эго-я на более высоком плане существования и земным царством под низкочастотным супом. Таким образом, высокочастотные сигналы памяти просто не проникают внутрь просто потому, что они не настроены на земные. Точно такое же явление происходит во сне. Люди находятся в другом, более светлом и высокочастотном царстве, и воспоминания о том, что они там были, быстро исчезают из-за отсутствия частотной совместимости. Как стереосистема, которая не настроена на нужную радиостанцию. А когда люди вспоминают сон, они делают это в основном только фрагментарно, и это достигается потому, что им удалось уделить сну достаточно внимания, заставив физический мозг преобразовать высокочастотный сигнал в более низкочастотный формат памяти, совместимый с существованием в физическом царстве Земли. Первоначально на испанском языке «исхи» — завеса беспамятства подчиняется чему-то очень простому. Это не какая-то машина, которая стирает воспоминания или что-то в этом роде. Это тот же механизм, который стирает сны, когда вы просыпаетесь. То, что находится в более энергетических, более светлых планах существования, несовместимо по частоте с более тяжелым материальным миром, поэтому оно не соединяется с этими ментальными частотами. Память находится не в мозгу, а в эфирном поле. Поэтому если эти частоты очень тонкие, мозг не может их расшифровать. Чтобы вспомнить прошлую жизнь или вчерашний сон, вам нужно как-то удержать его достаточно долго, чтобы эта тонкая вещь отпечаталась в мозгу и вызвала реакцию, которая могла бы перенести ее в физический мир как воспоминание. Мозг переводит то, что находится в поле, и переносит это в физический мир. Он не производит воспоминания. Он только проецирует их на физический мир. Это также происходит из-за внутриутробных договоренностей. Из предыдущего разговора со Свару и Зеры в оригинале на испанском языке «Роберт», насколько я понял, похоже, что эти регрессивные сущности генетически экспериментируют с душами. В том смысле, что они пытаются обмануть их через энергетические частоты, которые соответствуют созданному ими существу. Могут ли эти регрессивные сущности каким-то образом держать душу в плену? Держать душу в изоляции? Спасибо. Свару. 9. Да, они могут и держат ее в плену. Именно это я имела в виду, когда писала об энергетических контейнерах с определенными частотами, управляемыми компьютером, с принципами энергии нулевой точки. Но это только до тех пор, пока душа, о которой идет речь, не осознает, что она в плену. Как только это происходит, она уходит и ее теряют. Это происходит очень часто, и это большая проблема для них, потому что так много людей избегает, что в итоге у них мало благоприятных результатов с этим методом, поэтому они прибегают к искусственным душам. Помните, что души не находятся там, они находятся в источнике, это лишь сигнал души, подобный ее трансляции. Это ее точка внимания. Существо – это точка внимания души, а не сама душа. Чтобы вырваться из контейнера, достаточно не смотреть в определенном направлении, посмотреть на что-то другое, и все сделано. То, что душа находится в плену, не буквально как птица, заключенная в клетку. Ее пленение подобно тому, как человек пленен телевизионной программой. Он смотрит ее, потому что она ему интересна. Если он потеряет интерес или посмотрит что-то другое, он просто уйдет. Роберт, хорошо, теперь я понимаю, в чем ловушка. Они привлекают внимание души, которую хотят заполучить для конкретного существа. Спасибо. Свару, 9, да. Но поскольку это не сработало для них, или сработало очень ограниченно, нет недостатка в бездумных душах, они уже разрабатывают искусственные души. А это уже трансгуманизм и продвинутый искусственный интеллект.